«У вас своя семья, а мне помогает одна добрая душа, мой друг». Он перебил. «Простите, нескромный вопрос. Это друг женщина или мужчина?» «Женщина». Они помолчали. «Возьмите ваши деньги, Константин Александрович». «Нет, не возьму. Странный народ женщины. Если бы я раскатился к вам в день ваших именин в Петербурге с корзиной роз или флаконом духов, вы приняли бы, не колеблясь, хотя это стоило бы много дороже. Но когда я прошу принять деньги, чтобы накормить больного ребенка, вы оскорбляетесь». «Я не оскорбляюсь. Я не хочу. Как я потом рассчитаюсь с вами?» Он насвистел какой-то мотив и прибавил. «Вот чего вы опасаетесь». «Я не понимаю вас», — ответила Ася. «Узнали фразу, которую я насвистел вам?» «Нет». «Нет, так нет. А может быть, и припомните». 30-рублевка все-таки перешла в руку Аси. «Должен вам признаться», — продолжал он, «что мне чрезвычайно нравится вас полное отсутствие всякой рисовки своим горем и вся манера держаться». И предложил встретиться вечером в зале клуба, чтобы поиграть в 4 руки. Но она отказалась, остерегаясь длительного тет-а-тет и страшась убедиться, как одеревенели и ослабели ее пальцы. Уже ночью, лежа без сна и напряженно прислушиваясь к дыханию детей, Ася вспомнила вдруг мотив, который насвистел ей Кочергин. «Римский Корсаков, царская невеста, 2 акт. С тебя немного, один лишь поцелуй». И опять женский инстинкт шепнул ей «Осторожней». Точно так же, как женщинам другой категории, этот же инстинкт шепчет «Поднажми» или «Здесь клюнет». Она теперь уже знала биографию этого человека. Ему около 40. Он не был аристократом и, узнав фамилию Аси, сказал «Я не из этого числа». Однако он насчитывал за собой 4 поколения с высшим образованием. Диплом врача он получил весной 1914 года и сразу же попал на фронт молодым ординатором. Во время гражданской войны продолжал работу в госпитале на территории Красных. Был арестован чекистами по обвинению в намерении перейти линию фронта. О последнем событии он рассказывал почему-то в комических красках. «Прозябали мы в великолепной тюрьме, голодные и полуживые, без всякой надежды выбраться. Каждый день кого-то из нас уносили в тифу. В одно утро заглянули к нам чекисты и вызвали нескольких человек на работы по очистке города. Среди них моего товарища, который лежал без сил в злейшей цинге. Я вызвался отработать за него. Привели нас в солдатские кухни, велели мыть полы и воду носить. А повара попались ребята хорошие и накормили нас до отвала. На следующий день, как только чекисты сунули нос в камеру, все мы как один повскакали. «Меня возьмите! И меня! И меня!» Да только новой партии не посчастливилось. Целый день уборные чистили, и маковой росинки во рту не было. Потом меня начали водить под конвоем в дом к одному крупному великолукскому партийцу, у которого жена лежала в тифу. Я набил себе руку на ранениях, а в терапии был тогда слаб. Не уморить бы нечаянно, думаю, пропадет тогда моя головушка. Поправилась она на мое счастье, и партиец этот в благодарность похлопотал о пересмотре моего дела. Весной 22-го года меня, за отсутствием улик, выпустили, наконец, на Божий свет. Квартира моя за эти годы пропала, и мы с женой оказались в самом бедственном виде. Я все лето босой по визитам ходил, да собирал грибы на похлебку. Осенью меня угнали на тиф, а жена в это время была в положении. Уезжая, я просил прежнего денщика, с которым мы вместе застряли в Великих Луках, позаботиться о моей жене. Когда я вернулся, моя Аня рассказывает, что Миколка наш снабжал ее бесперебойно